Глава 8. Мертвец в музее. Итак, через почтенного Хулиминя я объявил о своем приезде всем Дао-Дзя. Здесь все сообщество даосов. Все, кому надо, наверняка уже были в курсе. Правда, узнали обо мне также и те, кому не надо. Вопрос теперь о том, кто доберется до меня раньше, враги или друзья. Была в ситуации еще одна пикантная деталь. Я не знал, кто мне друг, а кто враг. Это было хуже всего. Пока не начнут убивать, и не поймешь, кто свои, а кто чужие. Зачем меня убивать, скажете вы? Затем, что я слишком много знаю. Прав был экклезиаст. Во многом знаний много печали. Это как раз мой случай. К тому же я знаю такое, что и не снилось бедному экклезиасту. Такое, что лучше бы и не знать вообще. Знание — это, впрочем, я почти забыл. Точнее, постарался забыть, но теперь, когда учитель при смерти, пришлось все вспоминать заново. Я вспомнил и оказался на краю пропасти. Очень скоро за мной придут и попросят на выход. Смертельный номер, последняя гастроль, барабанная дробь, тушь, выстрел. Акробат летит из-под купола цирка прямо на пол и разбивается к чертям собачьим. Вопрос, зачем же было лезть так высоко? Ответ — по-другому нельзя. Кто бы ко мне ни пришел, враги или друзья, все равно меня, скорее всего, убьют. Но перед этим, вот мой маленький шанс, захотят понять, откуда я все знаю. Тут уж зевать не приходится. Буду убедителен. Друзья меня не прикончат. Правда, остаются еще враги, ну, тут уж придется поступать как благородный муж, целиком положиться на судьбу. В крайнем случае умру с чистой совестью. Сяогу, конечно, придется расстаться. Он жулик, прохвост, хитрован, но не в этом дело. Мне-то он понравился. Однако, как он понравится тем, кто придет за мной? В любом случае, держать его рядом опасно. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Посторонних впутывать не следует. Взять тепленьким меня одного довольно трудно, а вот взять тепленькими нас двоих гораздо легче. Так что, Сяогу, прощай. Выдам тебе премию в 100 юаней и аривуар. И не обижайся, пожалуйста. На обиженных воду возят. Тем более, сам видишь, уже и ниндзя на горизонте появились. Ну, может, не совсем ниндзя, конечно. Ниндзя — это бы полбеды, и с ниндзя я уж как-нибудь договорюсь. Но, увы. Старые, добрые, безобидные ниндзя бесповоротно ушли в прошлое. То, что видел Сяогу, это гораздо, гораздо хуже. Он, бедняга, думает, что я ему не поверил. А я, наоборот, поверил каждому слову. Как говорил Тертуллиан, верю, ибо абсурдно. Абсурд — единственное, за что еще можно держаться в распадающемся мире. По стенам бегали ниндзя, говорите? Само собой, не по земле же им бегать. Пропали потом невесть куда? Тоже не бином Ньютона. Куда надо, туда и пропали. Это все неинтересно. Это все чистый бихевиоризм. Одни бегают по стенам, другие не бегают. Вопрос личного выбора, я им тут не судья. Гораздо интереснее другое. Кто эти бегуны? Кто их послал? И, наконец, когда они снова появятся на горизонте? Об этих высоких материях я размышлял, пока ехал на автобусе к Пекинскому музею западного искусства. Там ждал меня один из братьев по школе, Юань Гэ. До этого я его видел только один раз. Несколько лет назад он заезжал в Москву. Славный, скромный парень. Звезд с неба не хватает, но человек хороший, искренне преданный боевым искусствам. Мы с ним подружились и даже переписывались потом. Теперь мне нужна была его помощь. Нет, не против бегунов. Тут я или сам спасусь, или выйду из этого благородного собрания вперед ногами. Дело у меня к нему было совсем другое, важное и очень деликатное. Никак я не мог забыть самолет и рыжеволосую миссис Фокс. Вот и сейчас говорю и чувствую, что краснею. А что краснеть? Краснеть мне не за что. Благородный муж обязан прийти на помощь женщине. Или вы думаете по-другому? Она была в опасности, она просила спасти ее. Этого довольно. Другое дело, что я опростоволосился, не спас. Повел себя как дурак. Хуже дурака, повел себя неосмотрительно. Что мне эта старушка, госпожа Гао? Мне ее через дорогу не переводить. Нет, ввязался, поволок ее пожитки и все упустил. Прав, прав был Лао Цзы. Ритуал Ли и человеколюбие Жень для дураков. Умные руководствуются одним лишь путем — Дао. В любом случае ошибки надо исправлять. Вот я их и исправлю. Найду Фоксов и исправлю. Плевать на мистера Фокса, плевать на всю мировую общественность. Надо спасти женщину, и я ее спасу. Одно плохо. Сам я их найти не в состоянии. В полицию тоже не пойдешь. Что я им скажу в полиции? Есть, мол, два рыжих китайца по фамилии Фокс. Представляю, что мне ответят. Рыжий — да, Фокс — да. Китайцы — нет. Не бывает рыжих китайцев, и фамилий таких собачьих у китайцев нет. А если они все-таки китайцы, так будьте любезны, назовите их человеческие, то есть китайские имена. И, кстати, какое вам до них дело? Вы случаем не шпион? А то у нас со шпионами разговор короткий. Раз — и в расход, в соответствии с правилами социалистического общежития. Нет, такой путь не годится. А вот Юаньге — совсем другое дело. Раньше до музея он работал в полиции. Полицейский он был хороший, только работа ему не нравилась. Это бывает иногда. Насилия очень много, конфликтов, — жаловался он мне. Нужно людей принуждать, а я этого не люблю. Так или иначе, в полиции Юаньге не нравилось. А вот работа в музее пришлась ему по сердцу. Это я тоже понять могу. Кругом произведения искусства, они облагораживают душу. Опять же, клиент совсем другой, не то что в полиции. И, наконец, есть время для тренировок. Хотя платят в музее, конечно, немного, но он за деньгами особо и не гнался. Редкий случай и у нас, и в Китае. Как бы там ни было, связи в полиции у Юаньге остались. Так что лучше помощника мне не сыскать. О том, что приеду, я, конечно, предупредил заранее. Позвонил ему прямо в музей. Тот ужасно обрадовался. Бедняга стал расспрашивать про школу, про учителя. А у меня духу не хватило сказать ему правду. Промямлил что-то вроде «встретимся, тогда и поговорим». «Встретимся и поговорим». Как легко я это сказал. Мог ли я подумать в тот миг, с каким количеством людей уже никогда не встречусь и не поговорю? Разговор с Юаньге разбередил меня, напомнил об учителе. Душу мою опять, как в первый миг после аварии, затопило отчаяние, но раскисать было нельзя. Нужно было держаться и ждать. Рано или поздно я доберусь до наставника Джана, а уж тот знает, как спасти учителя. Не может не знать, ведь искусство его волшебно, ни с чем не сравнимо. Должен знать, иначе зачем тогда все это? К музею я поехал на автобусе. И дело тут не в экономии, как думает Сяо Гу. Точнее, не только в ней. Во-первых, в автобусе или метро легче улизнуть от слежки. Во-вторых, мне нравится наблюдать за китайцами в их естественной среде. Это, я думаю, так же интересно, как китайцу наблюдать за иностранцами. Раньше иностранцу в Китае приходилось туго. Раньше ни один бы и носа в автобус не сунул. Еще в 80-е годы прошлого века все иностранные черти были наперечет, их возили на персональных автомобилях в сопровождении офицера безопасности. Офицер, конечно, не безопасность иностранца обеспечивал, а охранял от иностранца китайский народ. Казалось бы, от чего там охранять? Нет, друзья мои, охранять всегда есть от чего. Как гласит пословица, была бы жертва, а грабитель найдется. Вот и тут так же. Некоторые иностранцы, хотя и не все, мечтали как-либо навредить китайскому человечеству. Соблазняли бесплатной жвачкой, дешевыми джинсами, порнографическими журналами, американское кино и голливудский репортер. В жвачке могли прятаться осколки битых бутылок. У джинсов в самом неподходящем месте лопался шов. А в журналах под видом актрис публиковали фото полуобнаженных женщин. Кто все это придумал? Уж, конечно, не китаец. Иностранец, зловредный придумал, вот кто. Не зря их еще при желтом императоре звали чертями. Вот как раз поэтому, если 30 лет назад иностранец сбежал бы из-под опеки офицера, то и тогда, конечно, не сел бы он в автобус. Его бы не поняли рядовые китайцы. Если ты иностранец, лови такси или ходи пешком, чего портить нервы простым людям? Но сейчас дело другое. В городах к иностранцам привыкли. Теперь уж никто не побежит за ними с криком «Лао Вай! Инострань!» Никто не пялится прямо и откровенно, ну или почти никто, исключая диких. Диких, конечно, в Китае еще хватает, да мне плевать, пусть смотрят сколько хотят, лишь бы не лезли. Музей западного искусства находился недалеко от гостиницы, доехал я минут за 15. Выйдя из автобуса, двинулся прямо к нему. Сам музей стоял за высоким забором, билет покупался прямо на входе. Здесь была касса, тут же и контрольный пункт. Строго, в общем, не то что человек, лишняя мышь не прошмыгнет. Но уж если повезло пробраться внутрь, тут уж делай, что хочешь. Можно гулять по заставленному скульптурами двору, можно идти в сам музей любоваться искусством, можно выпить внутри чашечку кофе. Можно выходить, заходить, садиться на газон, даже спать на плетёных креслах в окружении шедевров западного искусства. В общем, нравы тут простые, патриархальные. И если человеку захотелось немного поспать на креслах, то почему бы не поспать, тем более что деньги уплачены. Комнатка Юаньге была довольно далеко от главного входа. Дорога к ней лежала через большой выставочный зал, где как раз расположилась выставка господина Джонатана Ли, известного тайваньского живописца и инсталлятора. До закрытия музея время еще было, так что я эту выставку бегло осмотрел. Что могу сказать тем, кто ее не видел? Немного вы, друзья, потеряли. Фантазия у господина Ли буйная, не спорю. Не только свой брат-китаец позавидует, но и настоящий западный художник. Но кроме фантазии художнику, по-моему, что-то еще надо иметь. А вот как раз этого самого еще у господина Ли и не было. Или наоборот, было слишком много. Одно было понятно без слов. Джонатан Ли — настоящий китайский патриот. От патриотизма этого резало глаза. Первым же номером в галерее шла деревянная женщина, по виду из какой-то европейской страны. Если, конечно, у деревянных женщин может быть отечество и гражданство. Она лежала на спине, заголившись и подняв ноги к самым ушам, так что не оставляла изумленному зрителю ни единой тайны в себе. На лице ее как бы застыл изумленный вопль: «Эк, меня раскорячило!» Дальше сидели уже две женщины. Одна с зелеными волосами, вставшими дыбом, с кривой ухмылкой на лице, с дико выкатившимися куда-то к макушке глазами и опять же с растопыренными в стороны ногами. Вторая же была вполне себе милая, с узкими глазками, и, хотя сидела тоже растопырившись, но ее растопыренность прикрывала длинная широкая юбка. Инсталляция называлась «Запад и Восток». Остальное было в том же примерно роде, очень патриотическое. Неудивительно, что я, не задерживаясь, отправился прямиком к Юаньге. Дошел до небольшой дверцы, постучал в нее, ожидая радостного крика: «Входи, дружище!» Но на мой стук никто не ответил. Я постучал еще раз. Все тихо. Это было довольно странно. Неужели Юаньге куда-то отошел? Я толкнул дверь. Отворилась она на удивление легко, словно только и ждала этого. За дверью меня встретило нечто ужасное. В комнате царил страшный беспорядок, словно цунами пронеслось. Все было перевернуто и разбросано. Письменный стол лежал на боку, от стульев остались только щепки. На полу, на стенах были влажные пахучие пятна. Я наклонился к одному из них, коснулся пальцем, поднес к носу. Это была кровь. Кто-то дрался здесь не на жизнь, а на смерть. Кого-то пытались убить, а он не давался из последних сил. Кто вошел сюда без разрешения, чью жизнь забрали непрошенные гости? «Юаньге», — сказал я негромко. Ответом было гробовое молчание. В этом гробу я был один, но воздух дышал разрушением и смертью. Если здесь никого нет, отчего так мне страшно, так тяжело? «Спокойно», — сказал я себе. «Не спешить, не бросаться из стороны в сторону, подумать, посмотреть. Ничто не возникает из пустоты и не уходит в никуда. Если были люди, остались их следы. Кроме грубых, явных, есть следы тихие, малозаметные. Они укажут, что здесь случилось. Они приведут в нужное место». Еще раз оглядываю комнату. Ни окон, ни дверей, кроме входной. Впрочем, нет. По дальней стене ползет неровный шрам, длинный, тонкий. Идет он от пола прямо вверх. Делаю пару шагов к стене, потом еще. Вот он. Шрам еле заметный, бледный, нечеткий. опоясывает стену прямоугольником. Тайная дверь? Да, тайная. Снаружи нет даже ручки. Куда она ведет? Ухо к двери. Вот так, плотно, но легко. Не знаю, что я надеялся там услышать. Шепот, стоны, крики о помощи. На что бы я ни рассчитывал, не услышал ничего. С той стороны царило мертвое молчание. Я оторвал ухо от двери. Ручки нет, значит, дверь открывается внутрь. Толкнуть, и все станет ясно. Что именно станет ясно? Хочу ли я такой ясности? Нужна ли она мне? Еще не поздно уйти отсюда. Тихо, незаметно. Пусть полиция разбирается, это ее дело. Стоп. Это я так думаю? Я? Нет, это не я. Это думает кто-то другой внутри меня. Пусть он и уходит. Прочь. А я уйти не могу. Я пришел к Юаньге. Это мой друг, мой брат по школе. Если можно уйти так легко, то что еще можно сделать? Если можно просто взять и уйти сейчас, тогда где дружба? Где долг? Где ответственность? Где сострадание? На чем будет держаться мир, если я развернусь и уйду, как ни в чем не бывало? Мир рухнет. А вместе с ним и я. Нет, погодите. Рано вы нас хороните, нас с миром. Мы еще постоим за себя и за всех остальных. Теперь выдох. Вдох, выдох, как дышит Брахма, сотворяя вселенной, сотворяя и уничтожая. Вдох, вселенная появилась. Выдох, исчезла. Сейчас, когда ничего нет, я выйду из темноты на свет, и если там ждет меня последний враг, он не увидит меня, не почувствует, не сможет поразить. Но прежде чем я коснусь двери, я уже все знал. Знал, что Юаньге мертв, что жестоко, бесчеловечно убит. Знал, что сейчас он выпадет на меня, изрезанный, окровавленный, бездыханный. Знал, что едва успею его подхватить. И будет он страшно тяжелым, таким тяжелым, каким может быть только мертвое тело. Я все это знал, но не верил этому. Так уж устроено человеческое сердце. Все знать, но не верить плохому. Надеяться до последнего. На лучшее надеяться. Веровать, верить, уповать. Что все еще не кончено, все еще можно вернуть вот здесь, сейчас, в эту самую секунду. И мы вернем, вернем непременно, иначе как мы появились на этой земле, как и зачем? Я не помню, как надавил на потайную дверь, не помню, как она отворилась, легко и совершенно бесшумно. И Юаньге выпал на меня, израненный, окровавленный, бездыханный. Я успел его подхватить и поразился, какой он тяжелый. И тут же понял, почему. Юаньге был мертв, мертв, мертв, мертвее мертвого. Так вот, зачем я пришел сюда сегодня вечером. Чтобы на руки мне упал мой убитый товарищ. Он был убит чудовищно, бесчеловечно. Горло вскрыли ножом, как консервную банку. На месте надреза вздулся кровавый пузырь и никак не мог лопнуть. И весь он был в крови, его убили совсем недавно, и кровь еще не застыла. Это его кровь была на стенах и на полу. Прежде чем убить, его избивали долго, жестоко. Теперь его кровь была и на мне, на моих руках, на лице, на одежде, на моей совести. Я был потрясен, я не мог двинуться с места. Юаньге был у меня на руках. Нет, не Юаньге, только его тело. Внезапно я услышал громкие удары. Они были тяжелые, гулкие. Я не сразу понял, что это шаги. Кто-то шел сюда, шел, быть может, за мной. Я положил тело на маленький потертый диванчик, который один неизвестно как уцелел в разгромленной комнате. Выпрямился, сложил руки на груди. Я был готов, если надо уйти следом за Юаньге. Но перед смертью я хотел взглянуть им в глаза, тем, кто убил моего брата. Я стоял минуту-другую. Чудовищные шаги грохотали, но не приближались. Напротив, они стали стихать, удаляться. Тут я понял, что это были не шаги, это в ушах моих гулко билось сердце. Я опустил взгляд. «Бедный Юаньге, ты дорого продал свою жизнь. У врагов было оружие, а ты бился голыми руками. Ах, если бы бой шел на равных! Но они трусы, те, кто убил тебя. Они испугались честного боя. Ты много лет занимался боевыми искусствами. ты легко справился бы с обычными людьми. Однако убивать тебя пришли люди необычные. Или совсем не люди. Кто убил тебя, Юаньге? Кому ты перешел дорогу? Почему это сделали так бесчеловечно? Теперь меня мучило раскаяние. Мне бы сразу прийти сюда, а не разглядывать глупые инсталляции. Я как раз успел бы к драке, и тогда ты был бы спасен, ты был бы жив. Мои мысли прервали, я услышал далекие голоса за дверью. Осторожно выглянул из кабинета. В метрах в 30 от меня по коридору шли два молодых человека в униформе. Шли прямо в мою сторону. Я тихонько прикрыл дверь и глянул на мертвого Юаньге. Вот оно, значит, как выходит. Бездыханное тело работника музея. Над ним окровавленный иностранец. Скажете, случайно оказался? Тогда почему полчаса назад этот иностранец звонил убитому? Вызов остался в памяти мобильника. Хватит вам улик, чтобы засадить иностранца в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Хватит. Хватит даже на смертную казнь. А она в Китае действует исправно. Мороз пробежал у меня по коже. Я снова взглянул на мертвое тело своего товарища. «Ах, Юаньге, Юаньге, не в добрый час я решил навестить тебя сегодня». Правду говорят, в опасную минуту у человека обостряются все чувства. У меня тоже обострились. Слух, обоняние, осязание, даже вкус. Привкус крови был на моих губах, привкус смерти. Но особенно обострилось зрение. И вот этим-то обостренным зрением я увидел, что между пальцами Юаньге что-то зажато, что-то рыжее, пушистое. Я наклонился поближе. Пучок рыжих ворсинок. С трудом я разогнул его пальцы, с такой силой держал он этот пучок. На ощупь ворсинки казались похожи на шерсть какого-то зверя. Для человеческих волос они были слишком короткие и жесткие. Первое, что пришло в голову — собачья шерсть. Что за чертовщина? Откуда тут шерсть? Тем более собачья. Голоса в коридоре зазвучали совсем близко. Кабинет Юаньге был последним в коридоре, значит, работники музея идут именно сюда. Чувства действовали с утроенной силой. Нос обонял, тело осязало, уши слышали, глаза смотрели. Мысль работала. Внезапно выскочить из комнаты, нанести пару ударов, промчаться по коридору, выбежать во двор и исчезнуть в темноте. Идеально. Нет, не идеально, не годится совсем, я убью их, этих двоих. Нет, конечно. Значит, когда придет полиция, они расскажут, что выбежал отсюда иностранец. Моя физиономия осталась на камерах видеонаблюдения, найти меня будет несложно. Не годится. Ну что тогда? Работай, мысли, работай! Однако думать уже было некогда. Голоса звучали прямо за дверью. Ручка на двери Юаньге с внутренней стороны задвигалась, дверь пытались открыть. Взять мобильник Юаньге, броситься к потайной двери, захлопнуть ее за собой, защелкнуть задвижку. На все про все потребовалось пара секунд. Теперь у меня в запасе есть еще несколько минут. Я огляделся по сторонам. Я попал в небольшую комнатушку, что-то наподобие архива. За окном уже стемнело. Освещение снаружи никудышнее, через маленькое оконце под потолком проникает немного света от фонарей с улицы. Включать свет не будем. В моем положении маскировка — первое дело. Меня еще могут не найти. Да, могут не найти. Дверь-то потайная. Не заметят, забудут. Шансы есть. Обнаружат тело, побегут за полицией. Тут я и уйду. И ищи меня, свищи. Спустя секунду раздался страшный крик. Те двое обнаружили мертвого Юаньге. Затем я услышал удаляющийся топот ног. Кажется, Фортуна повернулась ко мне лицом. Нет, побежал лишь один, второй остался сидеть возле трупа. Проклятое китайское любопытство, оно и на этот раз меня подвело. В Европе, конечно, ни один человек по доброй воле не остался бы в обществе мертвеца. Но только не в Китае. Это ведь тоже варвар, хоть и несколько жутковатого свойства. Итак, назад дороги нет. Посмотрим хотя бы, что вокруг. Книжные шкафы, ящики, запыленные свитки, альбомы, грудой, ведро с тряпкой. Словом, ничего. Ничего из этого нельзя использовать для спасения, разве что поджечь эту кучу и самому задохнуться в дыму. А что там все-таки с окном? Нет, слишком маленькое, не пролезешь. А если даже и пролезешь, как раз окажешься под самым фонарем. У всех на виду. Значит, только ждать. Ждать, ждать, ждать. Чего ждать? Пока найдут и арестуют. И этого тоже. Вся наша жизнь — ожидание одного, второго, третьего. Окончание школы, институт, работа, еще старость. И невыносимо долгое ожидание смерти и нового перерождения. Мы ждем. Дождавшись одного, ждем следующего. Не дождавшись, все равно ждем. Киркулиус виртуозус порочный и безнадежный круг ожиданий. Но в ожидании есть место надежде. Ждать мы можем худшего, а надеяться все равно на лучшее. Это правильно. Но мне-то, на что мне тут можно надеяться? На то, что на скрытую дверь все-таки не обратят внимания? На то, что удастся отсидеться? Вылезти потом, когда все утихнет? Так я уговаривал себя, но понимал, что никуда не вылезу. У китайской полиции бульдожья хватка. Через 5 минут тут все будет оцеплено. Мышь не проскочит, и тогда... Я слышал, как во двор въехали машины полиции и скорой помощи. Слышал, как полицейские прошли в кабинет Юаньге. Я сидел тише воды, ни на что не надеясь. Сидел просто так. И правильно не надеялся. Все случилось гораздо раньше, чем я ожидал. Гром все-таки грянул, хотя и не с неба, а поближе, из-за двери. «А это что такое?» — услышал я начальственный голос, видимо, комиссара полиции. Или как они тут называются? Вслед за тем кто-то толкнул мою дверь. Я запер ее изнутри на защелку, снаружи не откроешь. Но комиссар с начальственным голосом был упорный. А может, просто добросовестный. Бывают же добросовестные комиссары, почему нет? Вот и этот навалился на дверь всем телом, давит. Дверь заскрипела, но не поддалась. «Тут у нас небольшой архив», — заговорил перепуганный директор. По голосу я решил, что это непременно должен быть маленький, круглый и притом совершенно лысый человек. Впрочем, может, он просто сильно испугался. А у всех испуганных людей голос маленький и лысый. Испугаться тут не мудрено. Сначала труп нашли, теперь двери ломают. «Архив», — торопливо говорил между тем директор. «Разные ненужные бумаги и все такое прочее». «Он закрыт?» — спросил комиссар. «Да, видимо», — неуверенно сказал директор. «Принесите ключ», — велел комиссар. «Одну минуточку». Донеслось до меня. Раздалось удаляющееся шуршание директорских ног. Воцарилась тишина. Я не дышал. С той стороны тоже не доносилось ни звука. Мы остались с комиссаром один на один, разделенные только деревянной дверью. Разница была лишь в том, что я знал о его существовании, а он о моем пока еще не догадывался. Или все-таки догадывался.